Глава 17. Словно хищник на свою добычу. Папа дернулся, гневно взглянув на стоящего перед ним мужчину. «Вот только...» — зло продолжил Дима. «Даже такой подонок, как вы, может быть любим этой доброй девушкой, а ей боль я причинять не стану». «Что ты там тявкнул, щенок?» — гневно взревел папа и ринулся на Диму с кулаками, по всей видимости, не отдавая отчета в своем импульсивном поступке. Готовая к подобному охрана вмиг окружила папу, отрезая его от безоговорочного победителя в данной ситуации. Не обращая внимания на разбушевавшегося отца, Дима кивнул одному из своих людей. Тот понятливо снял пиджак и протянул начальнику, отвернувшись от нас. «Вот, держи». Теплый и пропахший сигаретами и ментолом, тот упал на мои плечи. «Пойдем». И Дмитрий увлек меня за собой под нецензурную ругань моего отца, приобняв за талию. «Непослушная женщина», — мягко укорил Дима уже в доме, легко подхватывая на руки и значительно быстрее куда-то унося. Я поняла, что меня просто трясет от случившегося, колотит всем сжавшимся телом в сильных руках мужчины. И надо было выходить. Все ворчал он, взлетая вверх по лестнице на второй этаж. Только переживала зря, разобрались бы сами. «Ты бы его ударил», — прошептала я. «Он это заслужил», — отозвался Дима твердым, как камень, голосом. — «Прости, но и он, и твой бывший — те еще кадры. Что за поведение, так не уважать дочь и жену?» На глаза навернулись горькие слезы обиды. — «Греться в ванну?» — со вздохом уточнил Дима на пороге комнаты. Я отрицательно замотала головой и невольно всхлипнула. — «Значит, пить вкусный снотворный чай и спать», — решил мужчина, меняя траекторию и входя в спальню. Я безропотно позволила посадить себя в постель и избавить от чужого пиджака. Потом все же спрыгнула на пол, сбегала в ванную и вымыла ноги, а то не с грязными же в постель ложиться. Когда вернулась, меня уже ждали Дима, горячий, сильно пахнущий травами чай и серьезный разговор, который начался с неприятного. «Мы об этом не говорили, но как ты связалась с Муратом?» Я с тяжелым вздохом опустилась рядом с Димой на постель. Он тут же вручил мне кружку и придвинул столик ближе, всем своим видом показывая, что уйти от ответа не получится. Я и не стала. Его отец появился в моем доме, и... он меня... как бы... купил, — мрачно закончил Соколов. Я угрюмо кивнула и опустила голову. Мне было стыдно. Покупала не я и продавала не я, но именно меня разменяли как товар, и за это было горько, противно и стыдно, да. «Понял, разберусь», — коротко сказал Дима. А у меня появилось ощущение, что он хотел много чего другого сказать, но просто не стал. Не захотел еще больше тревожить и терзать меня. Я в тишине пила чай, когда вдруг Дима хмыкнул и сказал. «Ты извини, но что-то мне подсказывает, что с тестем у меня отношения будут не очень». Я так чаем и подавилась. «С тестем?» — прохрипела изумленно. Дима заботливо постучал по спине, затем по ней же погладил, в итоге и вовсе оставил широкую теплую ладонь между моих лопаток. И серьезно спросил. «Ты думаешь, я с тобой в игры играю?» «У нас все по-взрослому, малыш. Разберемся с твоим бывшим и станем одной семьей». Я лишилась дара речи. От того, как легко, непринужденно, но в то же время уверенно и твердо Дима говорил об этом. «Мы ведь знакомы всего ничего». В груди растеклась теплая нежность. И тут же сердце сжалось от болезненного чувства вины. Я так и не сказала ему, что беременна. Нет, так больше продолжаться не может. Было до одури страшно, но скрывать такую информацию от того, кто говорит, что мы станем семьей... Я почувствовала себя ужасно. И когда мне говорить? Как? Сейчас, что ли, на ночь глядя? Нет, так не пойдет. Диме завтра на работу еще ехать. А если я его такими новостями огорошу, то он и вовсе не уснет до утра. Решено. Скажу ему за завтраком. А сейчас пора спать. Мы проснулись утром в одной постели. Дима крепко обнимал меня во сне, что-то смешно сопя в затылок. И какое-то время я просто лежала, не в силах поверить, что все это правда. Неужели так бывает? Так, хорошо. Без грубости, без злости, без обид, обвинений, намеков, требований и угроз. Мне не повезло с Муратом или мне очень повезло с Димой? «Ты сопишь», — хриплый шепот в мои волосы. Я зажмурилась от удовольствия, все еще не веря, что это происходит со мной. «Это ты сопишь», — отозвалась насмешливо. а я на голодный желудок неприличным не занимаюсь. Придется завтракать неудовлетворенным. Укоризненно цокнул и тут же рассмеялся Дима. И попытался встать, но я была быстрее. Выскользнув из его рук, пробежала через комнату и влетела в ванную, захлопнув дверь. «Женщина!» — насмешливый голос и стук в дерево. «Будь человеком, пусти к себе!» «Ни за что!» — я рассмеялась. «Ищи себе другую ванную, благо у тебя их тут не одна!» «У меня тут женщина одна!» — проворчал Дима, но все же пошаркал прочь из спальни. Я подло хихикала, принимая утренний душ. Завернувшись в полотенце, с хитрой улыбкой вышла из комнаты. И замерла, наткнувшись на появившегося в дверях Соколова. Его волосы были влажными, по коже сбегали капельки воды. Полотенца не было даже вокруг бедер. «Ника!» — позвал мужчина хрипло, серьезно и встревоженно. «Что это?» В его руке был мой положительный тест на беременность.